Глава первая. «Дай доживать. Я такую еще не пробовал». Костя бережно разгладил на ладони мятый желтый фантик жевательной резинки «Джуси Фрут», аккуратно свернул и спрятал в школьный пиджак. Затем выплюнул в руку белый комочек со следами зубов и протянул Стасу. «Держи. Когда вызовут, спрячь. Только не в карман, а то прилипнет». «Где взял?» «У Витьки батя вчера с рейса вернулся. Привез целый блок». «Здорово. Классная резинка». На самом деле вкуса у резинки давно не было. Но это была настоящая жвачка. Ее можно бесконечно мусолить, подражая хоккеистам НХЛ. Они все время с резинками. Клевые парни. Стас громко зачавкал, перекатывая жову от щеки к щеке. Они сидели в длинном темном школьном коридоре на деревянной лавочке перед тяжелыми дверями завуча, за которыми в настоящую минуту шел совет дружины. Уроки давно закончились, одноклассники разбежались по домам, второй смены в их школе не было. Председатель совета отряда Ленка Перцева, тощая, как школьная доска, и вредная, как колорадский жук, подошла на английском к Косте и предупредила, что сегодня в 4 их будут разбирать, его и Малахова. Костя скривил губы и послал председателя к черту. Председатель нажаловалась классной маме, Костя получил очередную запись в дневник и указание прибыть на разбор. Классная мама была женщина крутого нрава, с одного удара ломавшая указку о нерадивую голову. Поэтому Костя рисковать не стал. Лучше пускай разберут. Хоть узнаю, что внутри. «Батя Витькин пластов привез. Ништяк диски. Битлы и папл. Сходим завтра, заслушаем. Витька один дома будет. Жалко, мага нет, не переписать». «Ага. Что говорить-то будем?» «Эх, Сани сегодня нет. Его уже разбирали, спросили бы, как там». «А чего говорить? Все равно не поверят. От предков я уже огреб. Здесь теперь». Дверная ручка повернулась. Девчонка из параллельного 7 Б высунула лисью мордочку. «Малахов, Синицкий, заходите». Стас прижал резинку языком и, вздохнув, шагнул вслед за Костей. В кабинете завуча собралось человек 15. Активисты-отличники. Их класс представляла Перцева, одевшая, вероятно, по поводу сегодняшнего события, до синевы накрахмаленный фартук. Ее прическу украшал роскошный белый бант. Председатель совета дружины, амбалка из 9 класса, давным-давно вышедшая из пионерского возраста, но все еще таскавшая галстук как символ должности, сидела на месте завуча, перекладывая листочки, изображая деловитость и строгость. Из учителей был историк Семен Давидович, пожилой мужчина в огромных очках, ужасно близорукий и не менее неуклюжий. Но, несмотря на эти недостатки, в школе он пользовался, если не любовью, то благосклонностью учеников, потому что никогда не повышал голоса, оценки ставил по справедливости и рассказывал много смешных историй из своей жизни. Однажды, вернувшись в пустой класс за забытым учебником, Стас случайно застал там Семена Давидовича. Историк, держа в руке очки, сидел на подоконнике и, застыв, будто статуя, слезящимися глазами смотрел на пустынный школьный двор. Стас забрал учебник, вышел из класса, но учитель даже не обернулся, продолжая смотреть в окно. Странный дядька. Классная мама тоже находилась в кабинете, заняв место возле окна. Она была в черном платье, а значит, в дурном настроении. Стас давно изучил эту примету. Остальные присутствующие, в основном девчонки, расселись вдоль стен. Председатель вытащила из папочки листок, взглянула на классную маму, затем на Стаса с Костей и хорошо поставленным голосом заныла. На повестке дня обсуждается поведение учеников 7 А-класса Стаса Малахова и Константина Синицкого. В школу поступила бумага из детской комнаты милиции о происшествии, случившемся 2 апреля этого года с названными учениками. Я зачитаю. 2 апреля сего года подростки Малахов Станислав, проживающие на Шарикоподшипниковой, дом 10, квартира 25, и Синицкий Константин, проживающий в квартире 40 этого же дома, ученики 7 А класса вашей школы, около 8 часов вечера во дворе дома номер 17 по вагоностроительному проспекту избили подростка Гудаева Гамида, но были задержаны гражданами и доставлены в отделение милиции. У Гудаева зафиксировано сотрясение головного мозга, Малахов и Синицкий поставлены на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних. Просим провести воспитательную работу с указанными подростками. Вот так. Это ЧП для нашей школы. Резинка под языком очень мешала, и Стас перекинула ее к левой щеке. «Лена!» — председатель повернула голову к Перцевой. «Доложи, пожалуйста, совету дружины, как характеризуются Малахов и Синицкий». Перцева поднесла к глазам лежащий у нее на коленях кляузник. «Начну с учебы. Четверть оба закончили плохо. У Малахова 3 тройки, у Синицкого 4». «А пятерки есть?» — поинтересовался Семен Давидович. «Да», — нехотя кивнула Перцева. «По физкультуре и пению. Поведение удовлетворительное. Теперь внеклассовая работа. Малахов закреплен за культмассовым сектором, Синицкий — за физкультурным, но никакой активности ни тот, ни другой не ведут». Легкое косноязычие Перцевой можно было списать на ответственность момента, поэтому ее никто не поправлял. «На последнем сборе макулатуры Малахов сдал только 4 килограмма вместо 20 положенных, а Синицкий вообще не сдавал». Председатель осуждающе покачала головой, сунув при этом в рот кончик галстука. Стас переместил резинку за правую щеку. «Ага, 20 кг. Он что, лошадь?» «Теперь замечание», — продолжала закладывать Перцева. «В прошлом месяце Синицкий принес в школу магнитофон и крутил в туалете западную музыку». Тихое перешептывание в рядах. Позор. «Синицкий замечен в курении учителем физкультуры, а Малахов не охватился подпиской на ленинские искры». Но это уж совсем. Стас действительно не охватился. Но он тут ни при чем. Мать не дала денег принципиально. Что за искры и почему ленинские? А правда, почему? Может, Ильичу в глаз засветили во время штурма Зимнего, и это событие было увековечено в названии газеты? Откуда еще у человека могут сыпаться искры? Председательские брови поползли к носу, как 2 гусеницы к груше. Стас опять спрятал резинку под язык. «На совете отряда Малахов и Синицкий разбирались за то, что в учебнике истории нарисовали». «Что нарисовали?» Левая бровь гусеницы председателя взлетела вверх. «Свиной пятачок Леониду Ильичу Брежневу!» Сидевший у двери Серега Скворцов из 8 А гоготнул. «Ничего смешного, Сережа!» Председатель вынула изо рта галстук. «Знаешь, как это называется? Это называется предательство!» Серега опустил глаза. Пятачок нарисовал Стас. Не то чтобы со злым умыслом, а так, из баловства. Училка заметила, отобрала учебник, накатала длиннющее замечание и настучала классной маме. Не повезло. Делать чертика именно из Леонида Ильича в планы не входило. Подвернулся под авторучку. Нарисуй, Стас, пятачок кому другому, типа Джордана Бруно, сожженному на костре. Последствия были бы помягче. Джордана хоть и положительная личность, но жил в капиталистической стране, то есть империалист. А Леонид Ильич — председатель. Стас рисовал, Костя раскрашивал. «И вам не стыдно после этого носить галстуки? Вы знаете, что такое галстук?» «Частичка красного знамени. Правильно, красного. Оно в крови наших отцов и дедов». Костя едва заметно кивнул. Его галстук точно в батькиной крови. Родитель вчера вернулся с разбитой харей, нажрался до усрачки и подтер свой нос висевшим на стуле Костиным галстуком. «Да-да, наши отцы проливали кровь, чтобы вы могли учиться, жить в прекрасном обществе, строить коммунизм. А вы? Я не знаю, как это можно назвать. Вам на будущий год вступать в комсомол. Вы запятнали честь героев-пионеров. Павлика Морозова, потом этого, как его, Олега Кошевого». Семен Давидович чуть кашлянул. Олег Кошевой не был героем-пионером. Председатель не заметила. «Да, это предательство. Западная музыка, папиросы. И вот результат. Избит ребенок. Кем избит? Пионерами, которые торжественно приносили клятву. Стас сжал резинку зубами. Костя смотрел в окно. Избили ребенка. Надо же, бедный Гамит, сиротка. Его, пожалуй, и забьешь. Гамит жил в новом доме на проспекте. Он появился в их районе год назад, приехав с матерью в Питер то ли из Дагестана, то ли из Чечено-Ингушетии. Его отца зарезали в какой-то потасовке, и богатый родственник, живший в Питере, купил им с матерью кооперативную квартиру, куда семья Гудаевых и перебралась. Гамит первое время не высовывался, постоянно сидел дома и ни с кем не дружил. Но в скорости осмелел, сколотил команду из трудных и стал завоевывать авторитет, отнимая деньги у школьников да обирая пьяниц. От Гамида местные пацаны узнали, что такое план. Удивляли его рассказы об исторической родине, где якобы чеченцы с ингушами вовсе не живут дружной семьей советских народов, а при первом удобном случае готовы резать друг другу глотки. Он рассказывал, что крестьяне пашут землю на танках, украденных или купленных у советской армии, а молодежь ходит на танцы с лимонками в карманах. Над этими байками все смеялись, потому что по телеку ни разу не показали чечена или ингуша, бронящего поле на танке. Ерунда полная. Гамит был мстительным и жестоким пацаном. Обиду запоминал надолго и при первом удобном случае старался отомстить сопернику самым болезненным способом. Со Стасом и Костей его пути почти не пересекались, хотя ребята были с ним знакомы. Соседние дворы волей-неволей познакомишься. Месяц назад их дорожки пересеклись. Гамит изучал карманы Костиного соседа по площадке, 12-летнего пацана, перед этим разбив ему нос. Пацан плакал, отдавая Гамиду медики и какие-то значки. С Гамидом было человека 3. Костя на рожон не лез, с Гамидом связываться не хотелось. Но Вадика соседа было жалко. Он собирал эти значки, имея дома небольшую коллекцию, которой все время хвастался и гордился. Костя просто подошел и попросил не забирать у Вадика значки. Гамит рассмеялся, сунул руку в карман, но вместо значков вытащил складной нож. Костя не очень-то напугался, он тоже слыл крутым пацаном и уступать какому-то чужаку не собирался. Кусок трубы, валявшийся в грязи, достойная альтернатива ножу. Но разборки не получилось. Проходивший мимо военный, уловив в позах подростков агрессивность, вмешался, отобрал ножи и трубы, поменяв их на крепкие подзатыльники. Гамит напоследок погрозил Косте кулаком, заявив, что сегодняшняя история еще икнется. Гамит кровных обид не прощает. Костя в ответ сплюнул под ноги и покрутил пальцем у виска, давая понять, что у Гамида не все дома. Икнулось 3 дня назад, когда Костя со Стасом возвращались с «Железной маски». Кино с Жаном Море. Гамит, должно быть, видел, как они брали билеты и решил подкараулить их после сеанса вместе со своей стаей. Силы были явно неравны, да и труп рядом не валялось. Стас отбивался только кулаками, воодушевленный подвигами Д'Артаньяна на экране. Косте повезло с кирпичом. В потасовку на сей раз вмешался не военный, а участковый, доставивший всех участников боя в отделение. Гамида пришлось отправить в травму, один раз кирпич достиг таки цели. Не сильно, но больно, рассек висок, а оказывается еще и сотрясение. «Так что прикажете с вами делать?» «Слушаем. Вы можете объяснить свое поведение? Что вам сделал этот чечено-ингуш? Он сирота, а вы вместо того, чтобы...» «Эх!» — председатель махнула рукой. «Вы слышали?» — вступила в воспитательный процесс классная дама. «Синицкий, постарайся уже объяснить нам что-нибудь». Костя потупил глаза. «Что ты молчишь?» «А что говорить?» Настучать на Гамида, как он деньги стрижет. «Мы в войну играли. Гамид сам упал. Чего сразу Синицкий?» «Ах, в войну!» «А ты что скажешь, Малахов?» Резинка застряла в самый неподходящий момент. Стас закашлялся и выплюнул деликатес на паркетный пол. «Это... это что? Жвачка? Ну... ну это уж...» У классной мамы перехватило дыхание. Она была ярой коммунисткой по жизни, при любом удобном случае пела славу партии и, разумеется, заставляла петь учеников. Любые проявления инакомыслия, начиная с анекдотов и заканчивая западными шмотками, пресекались указкой или неудом по поведению. Позор, предательство. «Ах ты, мерзавец! Иметь наглость прийти на заседание совета пионерской дружины с жвачкой? Да ты самая настоящая жвачная корова! Где ты взял эту гадость? Отвечай!» Стас вжал голову в плечи, ожидая удара. «Маргарита Андреевна, жвачка не самая страшная», — слегка разрядил обстановку Семен Давидович. «Это не культурно, но это не запрещено». Классная развела руки. «Я вас не понимаю, Семен Давидович. Это же империалистические ростки. Сегодня жвачка, потом наркотики. Вы этого хотите?» «Нет, не хочу. Просто не стоит перегибать». «Ну, знаете». Маргарита села на стул. Председатель, так и не решив, на чью сторону переметнуться, наконец выбрала более перспективную позицию. «Я предлагаю за поведение, недостойное звания пионера, лишить Малахова и Синицкого галстуков и исключить их из рядов пионерской организации. Кто за?» Суд был скор и единогласен. В присутствии Маргариты никто голосовать против не рискнул. Перцева ехидно улыбнулась. Это было позорное наказание. С лишенным галстука никто не разговаривал, его старались не замечать, и все неудачи отряда списывались именно на изгнанного из пионеров. Когда в том году выгнали из организации Борьку Смирнова, он перешел в другую школу. Его затравили нормальные пионеры. Он стал второсортным. «Малахов и Синицкий, решением совета дружины вы исключены. Снимите галстуки!» Стас начал развязывать узел. Жалко, конечно. Но, с другой стороны, всего год потерпеть, а там все снимут. Сами. Костя не шевельнулся. «Синицкий, ты что, не слышал?» «Не сниму». «Что?» На мгновение повисла тишина. «Мы не поняли. Ты отказываешься выполнять решение совета дружины?» «Не сниму». «Хорошо». Председатель, занимавшийся в свободное от председательства и учебы время толканием ядра, представляла собой эталон гармонически развитой личности и была уверена, что без лишних усилий справится с маленьким Синицким. Она покинула тронное кресло и смело ринулась исполнять приговор. «Отдай!» «Не отдам!» Началось соревнование по перетягиванию галстука. Председатель даже не попыталась развязать узел. Схватив за концы, она что есть силы потянула галстук на себя. «Отдай! Ты дура!» Костя схватился за дверную ручку, чтобы удержать равновесие. «Ах!» Обозвать пионерского вожака дурой в присутствии совета дружины и педагогов — сильно подорвать авторитет. Председательские пальцы от негодования разжались, и масса, толкающая ядро аж на 8 метров, по инерции, словно лафет после выстрела, покатилась назад и приземлилась на древний учительский стол. Стол был не рассчитан на принятие подобных тяжестей. «Семен Давидович, вы же мужчина, вмешайтесь! Это же уголовщина! Что вы сидите?» Костя зарычал, как волчонок, зашипел, схватился за порванный галстук и сиганул из кабинета прочь. Пустой холл гулко отразил быстрое шлепанье Костиных кет. Председатель с одухотворенным лицом, таким же красным, как и ее галстук, наконец выбралась из-под обломков. И спустив дикий вопль индейца племени Сиу из популярного фильма «Чингачгук. Большой змей», она понеслась в погоню. Следом выскочила Маргарита, потом отрядные председатели. В большей степени не за тем, чтобы образумить хулигана Синицкого, а чтобы посмаковать расправу. Стас остался с Семеном Давидовичем. Историк, почему-то улыбнувшись, снял очки. «Можно идти, Семен Давидович?» «Да, Стас. Хотя погоди. За что вы избили Гамида?» Стасу почему-то не захотелось юлить перед историком. «Он у Вадьки значки отобрал. Костя вступился, а Гамид толпу собрал и подкараулил нас у кинотеатра. Костя его не специально кирпичом. Их 5 человек было». Семен Давидович немного помолчал, массируя пальцами уставшие глаза, затем одел очки и пристально посмотрел на Стаса. Мне сейчас трудно судить, кто из вас прав. Надо выслушать обе стороны. Исключать вас из пионеров, конечно, не стоит. Я еще поговорю с Маргаритой Андреевной, но... Я разговариваю сейчас с тобой как с взрослым человеком, как с мужчиной. Тысячу раз подумай, прежде чем пускать в ход кулаки. Не надо убегать, но и не стоит горячиться. Защищать слабых — это долг мужчины, быть сильным — тоже долг мужчины. Но главная его сила заключается в умении быть великодушным. Помни, зло, совершенное тобой, вернется к тебе же в десятикратном размере. И точно так же добро отразится добром. Будь великодушным, даже по отношению к врагам, не говоря уже о друзьях. Стас кивнул. Если честно, то в настоящую секунду он не столько слушал историка, сколько жалел о жевательной резинке, прилипшей к подошве классной мамы. А резинку можно было бы жевать целую неделю. «Иди». Стас развернулся и, покинув кабинет, побрел по широким школьным коридорам к выходу. Звучала пафосная, торжественная музыка.